Глава вторая. Дыхание перехватывает, когда он делает еще один шаг вперед. Похудевший, с отросшей бородой и растрепанными волосами. Это не тот человек, которого я знала. Раньше он следил за своим внешним видом, что бы ни произошло. Глядя на него, я невольно вспоминаю прошлое. Я помню его улыбки, его уверенный взгляд, когда он обещал, что всегда будет рядом. Всегда будет рядом, черт возьми. Сколько слез я пролила из-за него. Из-за его предательства. Каждый момент, когда он был для меня всем, теперь кажется невыносимо тяжелым. Перед глазами мелькают картины времен, когда мы были счастливы. Но потом... Однажды он выбрал женщину, тень которой затмила нашу любовь. Больно смотреть на него. Ведь вместе с хорошими воспоминаниями приходят и плохие. Стараюсь не показывать свои настоящие чувства. Вздергиваю подбородок и смотрю на него в упор, хотя внутри меня буря эмоций. Боль, горечь, отвращение. Хочется задать вопрос, который крутился в моей голове на протяжении нескольких месяцев. Как он мог так легко все разрушить? Разрушить нас, нашу любовь. И в то же время я чувствую жалость. К нему, к себе. И даже к тому, что было между нами до того момента, пока в нашей жизни не случился разлад. Глаза Яниса, когда-то полные жизни, теперь потускнели. Он выглядит потерянным и, возможно, ощущает то же, что и я. Пустоту, которая осталась после развода. Я бы хотела забрать свои чувства назад, стереть воспоминания о нашей любви, как будто она никогда не существовала. Но это невозможно. Точно так же, как невозможно открутить время и изменить прошлое. В воздухе витает невыносимая тишина. Какой срок? 4 месяца. Ровно столько, сколько времени прошло после того, как мы улетели из столицы. Вру, конечно. Почти 7 месяцев. До родов осталось не так много. Янис не верит, потому что помнит мою прошлую беременность. Живот начал расти как раз после 4-го месяца. А сейчас он округлый. Я не думала, что беременна, когда Артур отвез меня в больницу. Даже не догадывалась. Знала, что у меня задержка, но это привычная для меня ситуация. Поэтому я даже не задумывалась о том, что могу ждать малыша. Тем более тогда в моей жизни творилось столько всего, что я вообще была не способна думать о чем-то подобном. Лишь отвлекала себя бесконечной работой, чтобы забыть о Янисе. Он сам придал мне сил и решимости в тот день, когда пришел в мой дом с дочерью, от другой женщины. Качаю головой, чтобы выкинуть эти мысли. Концентрируюсь на лице Яниса. Он не верит. Ни капли. Мальчик или девочка? Очередной вопрос и таким голосом, что сердце сжимается. Облизнув языком внезапно пересохшие от волнения губы, я сглатываю. 2 девочки и мальчик. Отвечаю ровным тоном. Я никогда раньше ему не врала. Никогда не смотрела в глаза мужа с вызовом и не выдумывала то, чего нет. Просто не смогла бы спрятать свои настоящие эмоции. Но теперь я хочу, чтобы он почувствовал то же, что чувствовала я несколько месяцев назад. Чтобы прошел все круги ада, как прошла я. Я тебе не верю. Что любовница надоела. Оставив без комментария его слова, перевожу тему. Ибо обсуждать с ним пол своего малыша я не собираюсь. Он отказался от него еще тогда, когда променял меня на другую. «Я тебе не верю», — повторяет он, игнорируя мой вопрос. «Лин, я же все узнаю. Зачем ты усложняешь ситуацию?» Мое спокойствие летит к черту. Я начинаю рычать от злости и от того, как мое глупое сердце реагирует на присутствие этого бессовестного человека. «У тебя что-то с памятью?» Ты забыл, что для меня забеременеть — это то же самое, что пройти непроходимый квест? Я вот не забыла. Кстати, с другим у меня получилось с 1-го раза. Ты никогда не думал, что проблема могла быть в тебе? А, нет. Я даже в лоб себя бью. Я тоже умудрилась кое-что забыть. С другими у тебя тоже все быстро получается, верно? Смотрю, как глаза Яниса наполняются яростью. Каждое мое слово как мощный удар в самое больное место. Он делает шаг назад. Никакое объяснение не может смыть ненависть и боль, которые он оставил после разрыва отношений. и которые пожирают меня сейчас. Я вижу, как сжимаются его кулаки, как напрягается челюсть, а дыхание становится резким и прерывистым. Он злится. Глаза полыхают, словно пламя. И мне кажется, я вижу в них раскаяние и злость на самого себя. Грудь сжимается от боли. Кажется, Янис не понимает, что никакое раскаяние не сможет залечить оставленные им раны. Я держу себя в руках, но внутри словно разливается ад. Не хочу его видеть, не хочу слышать. Даже его взгляд причиняет адскую боль. Ян выглядит так, будто хочет показать, как он жалеет. Но я знаю, что для меня это ничего не изменит. Я не смогу его простить. Ты ничего не знаешь, Айлин. Наконец выговаривает он, глядя мне в глаза. А потом снова опускает взгляд к животу. Это мой ребенок, я уверен. И твоя ложь ничего не изменит. Я рано или поздно все узнаю. Ты не сможешь скрывать правду вечно. И? Я вопросительно выгибаю бровь. Что тебе надо, Янис? Ты задал вопросы и получил на них ответы. Нравятся они тебе или нет? Твои проблемы. Он вздыхает, не сводя с меня взгляда темных глаз, в которых не перестает полыхать злость. Мне бы уйти. Просто уйти и не разговаривать с ним. Оставить все его вопросы без ответа. Но я не могу. Хочу видеть, как ему больно. Хочу видеть, в какой безысходности он оказывается. Хочу видеть его в том же положении, в каком была я. Да, я чертова эгоистка. Но неужели только я должна испытывать боль от предательства? Никто не задумывается о принципах бумеранга, когда совершает ошибку за ошибкой. Когда бьет с размаху, втаптывает в грязь, унижает, заставляет пройти все круги ада. Никто не боится, что однажды получит ответку. А надо бы. Когда я была беременна сыном, начинаю с горькой усмешкой, вспомнив, с каким нетерпением ждала своего малыша. Живот был не так заметен. А сейчас внутри меня сразу три малыша. Неудивительно, что пузо такое большое. Растягиваю губы в улыбке, хотя уверена, мне не скрыть от Яна разливающуюся по венам горечь. «Ты врешь». Он качает головой, зарываясь пальцами в свои и без того растрепанные волосы. «Ты врешь». «Достаточно. Нужно уходить. Нет смысла вести диалог. Я добилась того, чего хотела». Оглядываюсь, но сдвинуться с места не могу. Ноги будто приросли к земле. Или я просто тяну время. Но для чего? Дверь подъезда распахивается, пропуская молодую пару. Бросив на нас заинтересованный взгляд, они уходят, о чем-то перешептываясь. Я делаю шаг в сторону. Мне нужно домой. Немедленно. Приготовить ужин, а не вести этот бессмысленный разговор. Лин. Янис оказывается рядом, преграждает мне путь и ловит за руку. Крепкие пальцы сжимают мои. Ладонь у него теплая. Я сглатываю. «Давай поговорим, а?» Продолжает он. «Мне многое нужно тебе рассказать, объяснить. Да и вообще, не так начался наш разговор. Не так я себе представлял нашу встречу спустя несколько месяцев». «А зачем ты вообще ее представлял?» Я вырываю руку из его хватки и отшатываюсь, потому что в нос ударяет знакомый запах его парфюма. На глазах наворачиваются слезы. Привычный и такой когда-то безумно любимый мужчина сейчас кажется мне совершенно чужим. «Зачем, Янис? Зачем? Что изменит твой рассказ? Я забуду боль, которую ты мне причинил? Смогу стереть из памяти твои унизительные слова? Или ты действительно рассчитывал, что опять начнешь нести всякую ересь, а я тебе поверю, как тогда? Зачем? Чтобы потом ты ударил еще больнее?» «Нет, Ян». Качаю головой. «Я уже не та наивная дура, ясно? Займись своей жизнью и оставь меня в покое». «Какая без тебя жизнь, Айлин?» Его голос срывается. Не сводя с меня глаз, он лезет в карман пальто и достает пачку сигарет. Он курит, чиркает зажигалкой. Закуривает, да. «Какая к черту жизнь?» Продолжает, выпустив изо рта клуб дыма. «Нет жизни без тебя. И не было». Я смеюсь. Запрокинув голову, я смеюсь. Никак не вспомню, когда ты начал так бессовестно врать. Я просто упустила тот момент. Говорю с улыбкой. Ян, у меня скоро свадьба. С человеком, который вылечил мои раны и показал, что такое настоящая любовь. И отказываться от него из-за тебя я не намерена. Всего доброго.